8. Честно признаюсь, я ждала подвоха. Каждый день ждала, что Мишин не выдержит и что-нибудь либо скажет мне, либо сделает. Но пока он держался. Да мы и почти не виделись, если не считать моментов, когда я докладывала ему о состоянии работы над проектами. И тогда Мишин просто молча слушал, кивал, задавал вопросы исключительно по делу. Бесстрастно, безэмоционально. Я не узнавала его, но расслабиться все равно не могла. Один раз на моей памяти такое уже было. Он неделю меня не трогал, не оскорблял, не задевал. А все для того, чтобы подойти, задать какой-то вопрос добрым голосом, а пока я старательно ему отвечала, как честная девочка, подсунуть мне в доклад обойму презервативов. Ух, как она красиво и зрелищно высыпалась, когда я вышла отвечать. Однокурсники заржали, преподаватель сделал вид, что ничего не случилось, а я изо всех сил старалась не разреветься. Но презервативы — это ерунда. Я боялась представить, что может придумать нынешний Мишин, если я расслаблюсь или зазеваюсь. За прошедшие-то годы в подобных шуточках он должен был заматереть. А потом Варя сказала, что в пятницу у папы день рождения. И я сразу поняла — вот оно. Видимо, готовят мне какой-нибудь грандиозный сюрприз. Даже интересно, насколько у нынешнего Мишина фантазия лучше работает. Мы скинулись всем отделом, купили этому гаду дорогущий ежедневник. А я решила подарить ей кое-что от себя. Так, ерунда. Но не могу же я не попробовать отомстить ему хотя бы раз в жизни. В пятницу Мишин пришел с утра пораньше. Как обычно, в сером костюме, свежевымытые волосы блестят, глаза сияют, на морде улыбка до ушей. Радостная такая. Словно день рождения праздник не грустный, а веселый. Свалил на столе посреди нашей конторы кучу тортиков, конфеты, пирожные, фрукты. Прошелся по всем структурам, пригласив угощаться. И, сияя, как начищенный самовар, вернулся в свой родной отдел. Достал из пакета маленькую коробку с пончиками и начал обход. 6 пончиков, 6 менеджеров-креативщиков, не считая Мишина. Все они улыбались, благодарили и брали пончик. Но я же рыжая. «Спасибо», — сказала я, пытаясь не плюнуть в лицо этому лицемеру. «Но я обойдусь». «Что такое, Рита?» Он продолжал улыбаться. «Диета?» «Да уж, мне только на диетах сидеть, а потом можно будет подрабатывать моделью скелетика в каком-нибудь анатомическом классе». «Нет, просто не хочу». «Да ладно тебе, Ритка!» — воскликнула Варя. «Возьми, не хочешь сама, отдашь мне». «Вот уж нет. Пончик-то был последний, то есть наверняка специально для меня. Никому не отдам такое сокровище». «Ладно», — покладисто согласилась я и взяла пончик из коробки. «Спасибо». Мишин смотрел на меня как-то странно и вроде улыбался, но в глазах никакой улыбки не было. Однако он больше ничего не сказал, просто закрыл коробку, выбросил ее в мусорку и удалился к себе. «Так!» — ко мне тут же подскочила Варя. «Ты будешь есть?» «Буду», — ответила я твердо. Положила пончик на салфеточку рядом со своей чашкой и пригрозила соседке. «И не смей покушаться!» Она со смехом обещала не трогать никаких моих пончиков. Я тоже посмеялась, пытаясь отделаться от древних, как мир воспоминаний. Господи, какой же это был курс. Первый, наверное. И 1 апреля. Мишин всем однокурсникам подарил по шоколадке. И все находили там что-нибудь внутри. Кто монетку, кто записку с предсказанием, кто фантик от жвачки Лафис. Глупости всякие. И только моя шоколадка оказалась полна жгучего перца чили, от которого у меня потом полдня горели горло и губы. А он смеялся. Так что... нет, никаких пончиков. И вообще никакой еды в присутствии этого человека. Тогда был перец чили, а теперь, спустя столько лет, что он туда засунет? Я даже представить боюсь, на что способна больная фантазия Мишина. У меня никогда не получалось придумать в ответ что-то подобное. Один раз, всего один раз я попыталась. Перед экзаменом стащила ключ от одной из аудиторий, позвала Мишина под предлогом «Тебя декан тут ждет» и заперла его там. Выдержала 10 минут, совесть замучила. Выпустила и сразу же пожалела об этом. Мишин схватил меня в охапку, больно дернул за волосы и прошипел на ухо. «Запомни, глупая, если уж начинаешь что-то делать, делай это до конца!» Оттолкнул и ушел. Он мне потом здорово отомстил, но этот завет я запомнила. Если начинаешь что-то делать, делай, либо просто не начинай. Официальное поздравление от коллектива прошло весело и задорно. Нас всех собрали в большой переговорной, где мы с трудом разместились. Потом быстренько выступил генеральный директор, облил Мишина патокой с ног до головы, вручил от фирмы красивый и ценный конвертик. Потом, когда генеральный ушел, Варя поздравила юбиляра от всех, как она выразилась, креативщиков, и краснея, словно вареный рак, протянула Мишину купленный нашим отделом ежедневник. Тот изобразил лицом восторг и даже чмокнул ей ладошку. Тьфу. Все уже собирались расходиться, когда я выступила вперед, и, стараясь улыбаться, а не скалиться, словно Джокер из истории про Бэтмена, воскликнула. «А я вас, Сергей, хочу отдельно поздравить». Он напрягся. Это было почти незаметно. Всем, кроме меня. «Ежедневник мы вам подарили, а вот дарю к нему ручку». Я протянула Мишину красивую синюю коробочку и едва удержала себя от истерического хохота, когда этот гад молча взял мой подарок. Разглядывал его несколько секунд, а потом сказал. «Спасибо большое, Рита». В его ответе мне почему-то почудилась грусть. «Странно». «Что же вы не открываете?» – посетовала я. «Я так старалась?» «Да уж, очень старалась». Мишин поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Остальные члены коллектива застыли с улыбками на лицах, явно не понимая, что вообще происходит. Счастливым именинником директор по креативу больше не выглядел. Я знала, о чем он думает. Мне тогда исполнилось 15, первый день рождения в институте. И я все еще была полна иллюзий и не ожидала, что над человеком можно издеваться даже в день его рождения. Ручка, которую мне тогда подарил Мишин, запустила хорошую такую струю синих чернил, мне прямиком в лицо. Пришлось сразу же убегать домой отмываться. Но я все равно потом еще неделю ходила с синей прядью в волосах. Никак она не хотела возвращать свой натуральный цвет, а отрезать было жалко. И теперь Мишин стоял и смотрел на меня всерьез, считая, что на него сейчас польются чернила. Ну и кто из нас идиот? Он вновь опустил голову, развязал ленточку и открыл коробочку. Я ожидала, что он ее в сторону отбросит или отпрыгнет. Вот была бы потеха. Но Мишин не стал прыгать или швыряться коробочками, поэтому получилось не так смешно, как мне бы хотелось. Он просто молча стоял и смотрел внутрь, и на его лице застыло ожидание неизведанного. «Ручка обыкновенная, с гелевым стержнем», — сказала я громко, продолжая радостно скалиться. «Не Паркер, но тоже очень даже ничего. А в колпачке у нее флешка. Можно переносить там всякие тайные знания». «Да», — пошутила Варя. «Тайных знаний у нас в отделе пруд-пруди». Мишин между тем как-то угрюмо усмехнулся, закрыл коробку, сунул ее под мышку и сказал, глядя на меня. «Спасибо всем большое. Особенно вам, Рита, за подарок. Это было неожиданно». «Не за что», — кивнула я. «Подарки и должны быть неожиданными. И приятными, правда же? Иначе это не подарок, а издевательство». «Да, издевательство», — повторил он как эхо, слегка качнул головой, словно сбрасывая с себя непонятное оцепенение, улыбнулся и махнул рукой в сторону выхода. «Заболтались мы тут с вами. Пойдемте-ка, есть торт». «Вот торт, в отличие от пончика, я могу съесть». Тортов Мишин притащил целых 5. Вряд ли он точно знает, какой я предпочту. «Только отрезать буду сама. Мало ли что».